Тою порой за оружием хитрый Меланфий собрался снова прокрасться наверх. То, приметив Евмей богоравный, на ухо так прошептал Одиссею, стоявшему близко: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный! Вот он, предатель, его угадал я! Он крадется, видишь, снова туда за оружием! Что, государь, повелишь мне сделать? Убить ли крамольника, если удастся с ним сладить? Или насильно сюда притащить, чтобы над ним наказание сам совершил ты за наглое в доме твоем поведение?» Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «С сыном моим Телемахом я здесь женихов много буйных буду удерживать, сколь бы не сильно их бешенство было. Ты ж и Филойтий, предателю руки и ноги загните на спину, после скрутив на спине их, его на веревке за руки вздерните вверх по столбу и вверху привяжите крепким узлом к потолочине. Двери ж ушедши замкните. В страшных мучениях пускай там висит, ни живой он, ни мертвый». То повеление царское было исполнено скоро. Вместе пошли Свинопас и Филойтий. Подкравшися стали справа и слева они у дверей дожидаться, чтобы вышел он к ним из горницы, где женихам во второй раз доспехи брал. И лишь только Меланфий ступил на порог, нес прекрасный гривистый шлем он одной рукой, а в другой находился старый широкий, подернутый плесенью щит, в молодые давние годы герою Лаэрту служивший, теперь же брошенный, вовсе худой, без ремней, с перегнившими швами. Кинулись оба на вора они. В волоса уцепившись, на пол его повалили, кричащего громко, и крепко руки и ноги ему их, с великою болью загнувши, на спину сзади скрутили плетеным ремнем, как велел им сын Лаэртит, многохитростный муж Одиссей благородный. Вздернувши после веревку и вверх по столбу, привязали к твердой его потолочине. Там и остался висеть он.